Глава 19. 19 октября 1720 года. По прошествии первых 9 дней у Клары сложилось впечатление, что к ее присутствию в Костомаре все привыкают, особенно Донья Урсула, которая, казалось, постепенно примирилась с тем, что Клара теперь главная кухарка. Ей хотелось, чтобы это видимое спокойствие продолжилось и зимой, и чтобы ее присутствие не представляло никакой угрозы для этой невыносимой женщины. Прошлая ночь была уже настолько холодной, что Росалия пришла к дверям ее комнаты и стала колотить в нее ледяными ногами. Как только Клара открыла дверь, бедняжка бросилась ее обнимать. Росалия ложилась спать в бывшей спальне своей матери, кормилице Дона Диего, но сразу после полуночи с криком просыпалась, чем сильно раздражала всю прислугу. Ее всегда находили на полу кухни возле горящих углей. Долгое время, по словам Элисы, никто не понимал причины этих криков ужаса. Дон Диего даже приглашал доктора Эвариста. Тот пришел к выводу, что у нее какое-то нервное расстройство, вызванное потерей матери, которое пройдет после непродолжительного приема настоя ромашки. Поскольку лечение не принесло результата, доктор предложил отправить ее в какую-нибудь лечебницу для душевнобольных. Но герцог отказался, потому что поклялся ее матери позаботиться о Росалии. Он сказал доктору, чтобы тот либо нашел решение, либо, если это необходимо, приезжал сам в любое время дня и ночи, чтобы лично за ней ухаживать. Несмотря на угрозу, добрый доктор так и не нашел никакого средства. Только сеньору Кассоне удалось понять причину недуга. Однажды он решил остаться с ней на ночь в соседней комнате. Росалия действительно проснулась с душераздирающими воплями, которые стихли, как только сеньор Кассона зажег огарок свечи. Оказалось, что Росалия смертельно боится темноты, и поэтому, проснувшись в полном мраке, чувствует такой приступ паники, что бежит в единственное место, где есть свет — на кухню. После этого договорились, что она будет спать при свече. Но когда та гасла, Росалия снова принималась бродить по дому. Кроме того, было опасно оставлять зажженную свечу рядом с девушкой, которая могла начать играть с ней и поджечь все вокруг. И снова сеньор Кассона нашел решение, соорудив исключительно для Росалии небольшую пристройку с окном, через которую проникал свет садовых фонарей, а частенько и свет луны. С тех пор Росалия перестала быть обузой. Однако Клара предвидела, что предстоящими зимними ночами девушка предпочтет забраться к ней в кровать в поисках тепла. Она понимала, что Росалия привязалась к ней как к старшей сестре, и ей это не было в тягость. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, еще до рассвета она расшевелила угли в жаровне, чтобы подогреть комнату, тайком вскипятила воды на печи и наполнила, уже в своей комнате, половину катки. Итак, взяв немного кастильского мыла, которое она изготовила сама из оливкового масла, соли и раствора щелочи, искупалась сама, тщательно вымыв голову и подмышки, чтобы не появился неприятный запах, и вымыла Росалию. Она понимала, что если кто-нибудь увидит ее, то подумает, что она сошла с ума. Но отец с детства приучил ее к регулярному мытью, и мало-помалу это стало доставлять ей удовольствие. Как зимой, если у нее был большой таз, а рядом была печь, так и летом, когда в Мадриде стояла жара и купание приносило облегчение. Подавляющее большинство коллег отца не разделяли теорию о том, что горячая вода может предотвратить распространение болезней. По правде говоря, скорее наоборот, поскольку многие утверждали, что мытье открывает поры на коже, и именно через них болезни и попадают в тело. Они всегда советовали сухое очищение, а в исключительных случаях — обтирание теплой водой в качестве медицинского средства, если нужно было восстановить баланс гуморов в организме. Однако отец приучился мыться теплой водой и ни разу не заболел. Больше того, с ранней юности и благодаря возможностям деда он собирал книги разного рода и сохранности, труды по медицине на французском и английском. Из всей коллекции настоящим сокровищем была именно «De morbis artificum diatrim» о болезнях рабочих итальянца Бернардино Ромацини, в которой прослеживалась связь определенных заболеваний с рабочим местом как основным прямым источником контакта с болезнью. К Книга попала к нему в руки в 1702 году во время его поездки в Падуанский университет, и в ней он увидел подтверждение большей части своих предположений по этому поводу. Со временем некоторые аристократы постепенно меняли свои привычки, особенно дамы, и в конечном итоге купание стало одной из них. Но скорее ради удовольствия, чем для сохранения здоровья. Казалось, время покажет правоту ее отца. Росалия, почти ничего об этом не знавшая, просто получала удовольствие от теплой воды и брызгала на стены и пол, пока Клара ее мыла. Потом она ополоснула бедняжку водой из лохани, которую оставила на треноге над жаровней, чтобы не остыла. Когда обе уже были чистые, и Росалия заснула, Клара надела чепчик и передник и тихо вышла. Она осторожно открыла дверь и увидела на пороге что-то завернутое в оберточную бумагу и перевязанное шпагатом, причем рядом не было никого, кто мог бы это оставить. Она подняла сверток. По весу и размеру она догадалась, что это книга, еще до того, как развернула его. С большой осторожностью она развязала узел и обнаружила томик в обложке из дубленой кожи. В этот момент в руку ей упала маленькая сопроводительная записка с гербовой печатью герцога. Нахмурив брови, она закрыла дверь, чтобы укрыться от любопытных взглядов. Прочитав название и имя римского автора, она пролистала несколько страниц, написанных на местном диалекте латыни. «Сборник кулинарных рецептов Древнего Рима», — сказала она себе. Проведя рукой по обложке, Клара прочувствовала текстуру кожи, а потом поднесла книгу к носу, чтобы вдохнуть ее древний запах. С легким нетерпением она будто сокровище положила томик на кровать и вскрыла печать на записке. «Дорогая сеньорита Бельмонте, было бы жаль, если бы такой талант, как у вас, не получил должного развития из-за отсутствия книг. По этой причине я позволил себе смелость преподнести вам этот подарок. Если вам не понравится мой поступок, то оставьте книгу у вашей двери там же, где вы ее нашли. В таком случае я заранее прошу прощения, поскольку в мои намерения никак не входило обидеть вас. Если же, напротив, подарок вам понравится, то позвольте мне сказать, что он будет не последним, и вы получите другие книги по мере того, как я смогу их приобретать. Я буду оставлять их в маленьком погребе, прямо в небольшой нише за четвертым стеллажом. Таким образом, мы избежим ненужных и неприятных для вас разговоров». По словам книготорговца с улицы Калье-Майор, эта книга действительно познавательна в отношении кухни Древнего Рима. «Если окажется, что вы ее уже читали, то, предполагаю, вам доставит удовольствие вспомнить строки и рецепты, которые вы могли позабыть. Я надеюсь, что вы воспримете это лишь как искреннюю попытку удовлетворить вашу потребность в чтении, поскольку за моими действиями не кроется никаких иных намерений, кроме тех, что я высказал. Дон Диего де Костомар, герцог Костомарский». Клара почувствовала, как у нее забилось сердце, когда она читала буквы, аккуратно выведенные в записке. Округлые, четкие, с небольшим изящным наклоном. На какое-то мгновение она встревожилась, не было ли у герцога в отношении нее других намерений, кроме описанных. Но Дон Диего казался настоящим кабальеро, сомневаться в котором было сложно. Девушка подождала несколько секунд и перечитала строки, вдыхая исходивший от бумаги уже знакомый ей аромат розы и лаванды. Если бы она приняла этот подарок, несомненно, очень ценный для нее с ее природной склонностью к чтению, то между ними установилась бы непонятная связь, потому что, по сути, она оставалась бы его служанкой, а не сеньоритой из общества, принимающей подарок от кабальера. Кроме того, похоже, он собирался постепенно подарить ей целое небольшое собрание, что бесспорно приводило ее в волнение. Если бы она приняла первую книгу, то логично было бы принять и остальные. Клара предположила, что этот экземпляр, судя по его редкости и состоянию, стоит около 300 реалов, которые сложно собрать, не делая сбережений даже для главной кухарки. С другой стороны, в письме четко говорилось, что его желанием было удовлетворить ее потребность в чтении, вполне допустимым со стороны господина по отношению к прислуге. Она решила оставить книгу, воодушевленная возможностью снова читать, и, доверяя словам Дона Диего, поставила ее на пустую полку у стены. Несколько взволнованная, она вышла из комнаты и направилась на кухню. Она шла быстро и тихо, стараясь не разбудить остальных слуг, у которых оставался еще час сна. Если бы она все еще была сеньоритой из общества, то провела бы день за чтением, отмечая самые интересные рецепты, чтобы потом опробовать их. Слишком давно с ней не случалось таких хороших вещей. Возможно, с приезда дяди Хулиана Бельмонте, который заявил свои права на наследство. Она все еще помнила его напыщенную походку и бессовестное поведение, скрытое за хорошими манерами. В тот день, когда они с матерью и сестрой приняли его в доме, который перестал им принадлежать. Поздоровавшись, она сразу же вышла в сопровождении сестры, не в силах находиться в открытом пространстве салона. Однако они с Эльвирой остались послушать за дверью. Дядя Хулиан прервал напряженную тишину, упомянув состояние ее здоровья. Мать вежливо указала ему, что Клара неважно себя чувствует после внезапной смерти отца. «Я понимаю, бедняжка. Потрясение от потери отца может иметь разрушительные последствия», — сказал он с притворным участием. «Именно, как и от потери брата», — ответила мать, подчеркивая, что он совсем не выглядит огорченным. «Надо же, какой порядок в доме моего отца! Все на своих местах, как я и помню», — сменил он тему, прогуливаясь по залу и рассматривая предметы. «С этого момента тут все может быть так, как вы пожелаете, поскольку майорат уже перешел в вашу собственность», — язвительно ответила мать. Он помолчал, поглаживая большим пальцем подушечки указательного и среднего. «Дорогая невестка, не могу согласиться с этим. Я пришел сюда не за тем, чтобы выгнать вас из дома, а как раз наоборот. Я хочу, чтобы вы все продолжали жить тут вместе со мной». Мать возмутилась, подумав, что он хочет низвести ее до положения гостьи в доме, который когда-то был ее собственным. Наконец он напрямую высказал свои развратные намерения. «Наш брак был бы достойным выходом для вас, дорогая. У меня бы появились две дочери вместо племянниц, а вы с ними не терпели бы невзгод». «Сеньор, боюсь, что для меня невозможно. Кроме того, став вашим супругом, продолжил он свои оскорбления, я мог бы быть вам полезен своим юридическим опытом и управлять всем наследством брата, которое вы, будучи женщиной, точно растратили бы впустую». «Как я вам сказала, ваше предложение абсолютно неприемлемо для меня, поскольку брак с вами, несмотря на все предполагаемые экономические выгоды, не только стал бы величайшим несчастьем для меня и моих дочерей по весьма очевидным причинам, но и абсолютным предательством памяти моего покойного супруга». Этой фразой ее мать перечеркнула, слава богу, всякую возможность их совместного будущего с дядей и одновременно тот образ жизни, который они вели. После того, как их выгнали из дома почти без денег, они переехали в съемную комнату. Владел домом Дарио Хименес, один из тех холостяков, что состарились на службе сборщика податей для богатого мещанина из Мадрида. Когда Клара увидела его впервые, толстощёкого, губастого, он ходил в развалку, и при этом его огромный живот покачивался из стороны в сторону. Этого переезда хватило, чтобы знакомые, которые раньше с радостью бывали у них в гостях, перестали их принимать у себя, и никто из них не проявил сочувствия. Никакой посмертной милости, упомянутой королем, они тоже не получили, как и ответа на свои письма. Даже когда они лично явились поговорить с доном Хосе де Гримальдо, его ассистент извинился перед ними за то, что тот поглощен военными делами и не может их принять. Скоро небольшие сбережения закончились, пока мать тратила годы своей жизни, тщетно пытаясь найти работу кухарки. Все складывалось как нельзя хуже. Их прежнее положение в обществе сильно мешало, поскольку никто не хотел нанимать на работу благородную сеньору или сеньориту. Они обращались к аристократам, полагая, что те легче согласятся взять на работу оставшуюся без крова вдову, поскольку находились на более высокой ступеньке общественной лестницы. Между тем они были вынуждены чистить чеснок и продавать его на рынке на развес за несколько белонных реалов, которые мало им помогали. Время надвигалось, словно каменная глыба, принося с собой разочарование, а с ним и нищету. Однажды, будучи уже на пределе сил и наблюдая, как неудачи и поражения накапливаются день ото дня, искажая лицо матери, она вылила свое отчаяние на сестру, которая все еще наивно полагала, что они смогут прожить, продавая очищенный чеснок. Она упрекнула ее в безответственности. «Бедняжка, какая же она была наивная!» — неоднократно повторяла Клара себе с тех пор. Уже по привычке она не стала сильно задумываться о дальнейших событиях, поскольку всякий раз, как случалось что-то нехорошее, ее душа переполнялась грустью, словно липкой смолой. Слава богу, те тяжелые времена остались позади, и они были всего лишь воспоминаниями в забытом промозглом подвале ее памяти. Ее прошлое превратилось в противоречие, в дилемму, которую ей приходилось решать каждый день. Воспитанная как сеньорита, образованная как просвещенный мужчина, она работала кухаркой на знатного господина и каждый день повторяла себе, что благородная сеньорита осталась лишь внутри нее. Однако из того пыльного подвала возникал слабый усталый голосок, который тихо предупреждал ее, что, несмотря ни на что, она никогда не сможет забыть, кто она в действительности. По этой причине сейчас, когда герцог Костомарский подарил ей сборник рецептов Древнего Рима, она не могла найти подходящего ответа на его любезность, поскольку Клара Бельмонте, воспитанная сеньорита, тут же написала бы ему записку, в которой поблагодарила бы за любезность и внимание, а также выразила бы одновременно удивление и радость за оказанную честь. Она бы доставила ему эту записку со словами признательности и дала бы понять, что желает сделать что-нибудь в ответ. Тем не менее, в ее теперешнем положении подобное могло бы быть воспринято прислугой или злыми языками как попытка извлечь прямую выгоду, добившись внимания герцога с точки зрения амурных дел. Поэтому она не могла написать ни строчки, несмотря на то, что ее воспитание этого требовало. Она была его кухаркой, а он — хозяином Костомара. Войдя на кухню, Клара сказала себе, что единственным способом отправить ему понятное и изысканное сообщение было сделать это при помощи ее собственной работы. Поэтому она принялась разрабатывать идеальное меню, куда собиралась добавить телячий язык, одно из его любимых блюд, которое, по словам Кармен дель Кастильо, ее заместительницы, господин не пробовал уже много лет, поскольку сеньора Искрива не рисковала иметь дело с незнакомыми блюдами. Она же, наоборот, занималась этим постоянно и, в частности, это блюдо уже несколько раз успешно готовила. Она хотела удивить его необычными закусками и добавить несколько глиняных горшочков с куриными потрохами внутри жаркого из птицы, несколько подносов с бараньими мозгами, запеченными в глине, которые так ему нравились, и несколько с тефтельками из птицы. Также она планировала подать маленькие свиные кровяные колбаски, приготовленные с анисом и орегано, и вкусный говяжий ливер с имбирем, тмином, петрушкой и перцем. И, конечно же, с ее особым ингредиентом — капелькой уксуса. Потом она предложила бы в качестве основного блюда телячий язык, который бы нарезала и разложила изысканным образом, чтобы, оказавшись во рту, он сразу бы начал нежно таять. И, наконец, завершать трапезу она планировала вишневым вареньем и ажурным королевским салатом, в который бы добавила, кроме всего прочего, яблоки, гранатовые зерна, оливки, мяту, листья салата и несколько кружочков лимона. Клара знала, что обед не получится обильным, но она уже поняла, что герцогу не по вкусу роскошные обеды, хотя они были приняты среди придворной знати. Может быть, это небольшое меню, в которое она добавила одно из самых ценных блюд, поспособствует тому, что он заметит ее благодарность. Для большей очевидности она попросит управляющего в подходящий момент передать ему, что к телячьему языку очень подойдут сезонные грибы, которые она специально для этого приготовит. Убедившись, что вечером кухню вымыли до блеска, она направилась к ответственному за буфет за всем необходимым. В душе Клара улыбалась. Она была уверена, что так, не говоря ни слова и незаметно для других, она сможет простым и доступным ей способом донести до герцога, насколько она польщена его подарком. Тот же день, 19 октября 1720 года. Диего сел за стол последним. Только после этого сеньор Магер, управляющий, под пристальным взглядом дворецкого, разрешил лакеям подавать на стол. Лишь они с братом насладятся тем, что приготовила сеньорита Бельмонте. Кроме того, он с нетерпением ждал обеда, поскольку Габриэль 2 часа назад вернулся из Мадрида, разузнав кое-что о Доне Энрике и сеньорите Кастро, и хотел присоединиться. По каменному лицу и напряженной позе брата Диего предположил, что его обеспокоенность растет. Управляющий подошел и прошептал герцогу на ухо, что кухарка приготовила особое меню, и обед начнется не с бульона из птицы, как обычно, а с разных закусок, что больше походило на ту еду, что берут с собой на пикник, чем на блюда, подаваемые на приемах. Его удивила эта перемена, но он согласился и подал знак начинать. Брат, увидев скромный набор мясных блюд, восхищенно улыбнулся. Диего попросил, чтобы ему положили всего понемногу, и принялся за мозги, запеченные в глине, которые показались ему изумительными. Некоторое время они с Габриэлем молчали, наслаждаясь тефтелями из птицы, кровяными колбасками и говяжьим ливером. Сеньорита Бельмонте позаботилась о мельчайших деталях этого обеда, изменив логический порядок блюд и выбрав одно из его любимых, которое он уже давно не пробовал. Диего сделал маленький глоток аликанте и вдруг догадался, что такое сочетание вкусов не случайно. Скорее всего, таким образом сеньорита Бельмонте передавала ему благодарность за подарок. Про себя он отметил, что кухарка не только воспитана, но и осмотрительна. Никто из прислуги не смог бы ничего сказать, не было даже малейшего повода для сплетен, а он, в свою очередь, обо всем догадался. Он заметил, что в некотором роде они с Кларой говорят на тайном языке запахов и вкусов, скрытом в деталях, еле уловимом и незаметном для других, что воспринимается на уровне чувств. Это предположение подтвердилось, когда управляющий Андрес Магер подошел и заметил, что кухарка просила передать, что грибы придадут немного нежности языку, который так ему нравится. «Как бы такая еда понравилась его отцу?» — подумал он. И, подняв глаза на Габриэля, испытал странное ощущение, будто Абель де Костомар был там, с ними, как прежде. Он столь многому научился у него. Там, где все видели рабов, низшую расу, отец видел людей, которые истекали кровью и страдали от боли, или смеялись, когда их переполняла радость. Поэтому отец долго винил себя за то, что выкупил Габриэля, так как, по его мнению, этим он только дал пищу ненасытному меркантильному монстру, повелевавшему душами людей. За Габриэля он заплатил около 4000 белонных реалов, как за ребенка, у которого вся жизнь впереди, для того, чтобы служить своему господину. Обычно рабов после 40 просто раздаривали, а самые великодушные их освобождали. Если и есть что-то, с чем человек должен бороться в первую очередь, так это с самим собой, много раз повторял ему отец. Потому что каждый, кто желает стать свободомыслящим, изначально сталкивается с очень трудной задачей — избавиться самому от идей, насажденных ему в силу обычаев, а не исчерпывающего логического анализа. Отец познакомил его с этим рациональным способом мышления как самым точным и надежным, и именно благодаря аналитическим способностям, которыми отличался его родитель, тот со временем пришел к выводу, что покупка и освобождение Габриэля, несмотря на содействие рынку работорговли, положительно сказались на его первенце. Диего вырос свободным от предрассудков, так распространенных в обществе. Диего взглянул на брата, поглощенного вкусом хрустящих кровяных колбасок с рисом, хотя оба горели желанием обменяться впечатлениями о том, что удалось узнать Даниэлю Фарада, он жаждал узнать, а Габриэль рассказать, они так и не смогли начать разговор. Если закуски им показались изысканными, то филе из языка было таким нежным, что таяло во рту. Они моментально забыли о своих тревогах, и от наслаждения едва обменивались взглядами, выражением лица и жестами, тонко подчеркивая совершенство блюд. И только когда подали салаты, Габриэль стал объяснять то, что так беспокоило обоих. «Даниэль пришел вчера ко мне домой. Начал он, имея в виду особняк под номером 10 на улице Леганитос. Дон Энрике не встречался с сеньоритой Кастро. По крайней мере, он не видел их вместе, пока следил за ними». Однако я узнал от моего человека, что сеньорита Амелия унаследовала от отца большие финансовые проблемы. Из-за них она и бежала из Кадиса. Диего подождал немного, вытирая губы тонкой салфеткой. Он понял, что на такую девушку, как сеньорита Амелия, давление кредиторов отца должно было лечь тяжелым бременем. «Возможно, это объясняет перемены в ее поведении», — заметил он. «Не совсем, Диего», — сказал брат. «У нее уже нет этих долгов. Даниэль навестил некоторых из ее кредиторов, и все долги оказались оплачены. Их полностью, по-видимому, оплатила сама сеньорита Кастро». Он сразу же подумал о Доне Энрике. Был ли тот способен соблазнить девушку в отчаянном положении, нашептывая ей спасительные слова, но действуя на самом деле исключительно в собственных интересах? Брат посмотрел ему в глаза, пытаясь угадать его мысли. «Подумай о следующем. Девушка без средств, осаждаемая кредиторами, вдруг выплачивает все свои долги. Это не ее деньги, Диего. Боюсь, ее соблазнил своим богатством и настойчивостью какой-нибудь состоятельный мужчина», — поспешил сказать Габриэль. «Ты слишком высокого мнения о сеньорите Амелии». Диего отрицательно покачал головой, показывая, что это не совсем так. Он знал, что видел собственными глазами Вильякоре, и у него сложилось впечатление, что сеньорита Кастро не притворялась, когда у нее на глаза навернулись слезы. «Возможно, отчаявшись, она приняла помощь от того, от кого не должна была. Но я не вижу в ней злого умысла. Может быть, ее желание открыться в Вильякоре было связано с тем, в каком положении она оказалась. Сейчас я уверен, что эта девушка почти рассказала мне все». «Брат, что-то мне подсказывает, что у Дона Энрике какой-то нездоровый интерес к тебе и Костомару. А что, если именно он дал денег сеньорите Кастро, чтобы она каким-то образом сыграла против нас? И в чем мог бы быть его интерес? Зачем это ему?» — спросил Диего. «Не знаю, но просто хочу тебя предупредить. Разве ты не заметил, как он пытался тебя разозлить на каждом шагу? А этот разговор между ним и сеньоритой Амелией в одном из салонов, которому я помешал?» «Габриэль, в Костомаре Дон Энрике вел себя как любой представитель знати. Он не сказал ничего более жесткого или неприятного, чем любой другой. Эти мысли разделяют все представители высшего общества, включая нашу матушку. Только нам с тобой, благодаря полученному от отца воспитанию, они кажутся неуместными. Видеть в этих колкостях тайные намерения — чистый домысел». «Не настолько, если ты герцог Костомарский. На данный момент лучше продолжать следить за ними и не предпринимать ничего, что могло бы нас скомпрометировать». Габриэль поёрзал на стуле, слегка расстроенный его словами, и подцокал языком. «Позволь мне вытянуть информацию из лакея Дона Энрике», — настаивал он. «Некоего Эрнальдо де ла Марки». «Нет», — отрезал Диего. «Возможно, Дон Энрике и строит хитрые планы относительно нас, но у нас нет ни доказательств, ни четких признаков того, что таковые существуют. Мы не знаем точно, он ли выплатил долги сеньориты Кастро, а если и так, то не знаем почему. Мы даже не уверены, что он замышляет что-то именно против нас, что бы нам ни говорила интуиция. Этих подозрений недостаточно, чтобы выступить против представителя знати». Они закончили обед на кисло-сладкой ноте, сменив тему на Франциско и его любовные похождения, а потом на то, какой эффект произвела еда, подаваемая во время празднований, на придворных. Брат сообщил ему, что снова уедет, как только будет готов экипаж. Диего не возражал. Он знал, что если Габриэлю приходила в голову какая-нибудь идея, ничто не могло его остановить. А сейчас, после его запрета на активные действия, тому нужно было находиться в Мадриде, поближе к возможным новостям. Спустя 2 часа брат направлялся в сторону столицы, а он остался один, размышляя над их разговором. Глядя, как лошадь Габриэля галопом исчезает в тополиной роще, сам не зная почему, герцог вспомнил вкус телячьего языка, мягкий, словно простокваша. Он улыбнулся от мысли о том, что еда сеньорита Бельмонте обладает способностью уносить из его головы все проблемы. Однако неожиданно у него возникло подозрение, что что-то тут не сходится. Мысли у него путались, и он не мог понять, только ли еда его кухарки уносит его невзгоды, или же это делает воспоминание о ее полных решимости глазах цвета корицы.